но Лин не дал ему времени задать еще один вопрос. «Между прочим, Локхварды — это совершенно особая ветвь», — важно заявил он, махнув у меня перед носом пушистым хвостом. «Если простой хвард умеет обращаться в одного единственного зверя, то Локхвардам, как говорят, доступно несколько обличий». «Правда?» — изумилась я. «Обычно 2-3», — подтвердил Мейр. «Редко больше. Но из-за этого хварды нас терпеть не могут, и какое-то время назад даже порывались затеять войну». «Считается, что хварды — чистокровные оборотни, появившиеся на Вуал-Аларе еще на исходе времен», — снова встрял Лин. «Тогда как лохвардов, как говорят, создали из обычных хвардов темные маги. Как и каким образом, никто не знает, потому что это случилось еще в те времена, когда вокруг свободно гуляли ишты, но говорят, что создавали их для собственной защиты. Дескать, такого оборотня и убить не в пример сложнее, и излечивает раны он почти мгновенно, и бегает быстрее, и в обличии зверя сохраняет многие человеческие черты». Мейер мгновенно помрачнел, на его скулах вздулись желваки, а пальцы сами собой сжались в кулаки, из чего я заключила, что тема ему неприятна. Однако поинтересоваться все же рискнула. «Кто такие темные маги? Некроманты, что ли?» «Не только», — фыркнул Шейри. «Темными называют тех, кто разделил свою душу с демоном». «Как ведьмы?» «Нет», — терпеливо пояснил Шейри. «Ведьмы нас только призывают и пользуются силой, которую мы можем им дать. Чем слабее ведьма, тем мельче демона она призывает. Как правило, они занимаются лечением, помогают с урожаем, борются с болезнями, хворями, просто неудачей. Еще травами промышляют. Знают день и час рождения младенца. Могут при родах помочь. Могут опять же и беду навести. Но истинная магия им все равно не подвластна. Для этого нужно родиться магом. А таких, как правило, немного. И тех, кого находят, тут же отправляют в Рейдану, на учебу в единственную в Валионе магистерию. А сперва на проверку к жрецам Алара, порой даже к самому Алтару, если маг грозит стать особенно сильным. И если уж жрецы не найдут в нем склонности к тьме, то позволят жить и трудиться на благо королевства. «А если им что-то не понравится?» — настороженно спросила я, но кот выразительно провел лапкой по шее, и я больше не задавала глупых вопросов. Мейр поглядел на мою гримасу и тоже решил добавить. «Темные маги очень опасны, гайды. Когда-то давно ими становились даже ишты. А поскольку власть хозяев очень велика, то и разрушали они в бытность темными магами очень много. Наши легенды говорят, что именно из-за этого боги разгневались на Ишт и уничтожили их. И еще говорят, что из-за этого у нас очень долго не рождалось новых хозяев». «А как же Неверон?» — мрачно спросила я. «Увы», — вздохнул оборотень. «Неверон — это язва на теле нашего мира. Уже 200 лет как болит и нарывает, но излечить ее не могут даже жрецы Аллара. Там же правит некромант, верно?» «Темный маг», — тихо поправил меня Мейр. «Единственный за последние века, кто смог получить от земли знак Ишты, и единственный, кому удалось сделать это силой. Вопреки воле Алара и на радость его вечного противника Айда. Теперь Неверон — это мертвая земля. Теперь там властвует Айд и порожденные его волей твари. Они уже 200 лет стремятся захватить остальной Вуаллар со всеми прилегающими землями. Но пока им мешает Валион. А еще Скарон-Ол, сторожащий северные границы степи. Да пустыня, через которую тварям за один день не перебраться». «Почему только один день?» — полюбопытствовала я. потому что при свете дня твари слабеют.